Глава 17. Больница была погребена под медленным бесконечным дождем, серым, как ее стены. Они приехали туда в час ночи. Припарковав машину, прошли в приемный покой. Медсестра объяснила, что миссис Редфилд поместили в палату 407. «Мистер Редфилд уже здесь?» — спросил мэр. «Да, он наверху», — ответила медсестра. «Врач миссис Редфилд тоже там. Вам придется спросить у него разрешение, чтобы поговорить с больной». Она направилась к лифту. Карелла нажал кнопку вызова и сказал: «Редфилд слишком быстро приехал. Он был в душе, когда я поднялся к ним, чтобы предупредить, что его жену ранили», — сказал мэр. «Он перед сном принимает душ, потому-то в ванной и был свет». «Как он отреагировал?» «Он мне открыл в банном халате, с него лилась вода. Сказал, что сам должен был вывести собаку». «Это все?» «Все. Потом спросил, где его жена. Заверил, что сейчас же оденется и поедет». Они доехали в лифте до четвертого этажа и остановились в коридоре перед дверью в палату Маргарет. 10 минут спустя из палаты вышел седой мужчина, лет 60. Он посмотрел на часы и быстро пошел к лифту. Карелла остановил его. «Простите», — сказал он. Мужчина обернулся. «Вы лечащий врач миссис Редфилд?» «Да, я доктор Фидио». «Детектив Карелла из 87-го комиссариата. Мой коллега — детектив Мэйер». «Очень приятно», — сказал Фидио, пожимая им руки. «Мы хотели бы задать несколько вопросов, миссис Редфилд», — сказал Карелла. «Как, по-вашему, выдержит она?» «Не знаю», — ответил Фидио с сомнением. «Я только что дал ей снотворное. Она скоро подействует. Впрочем, если вы ненадолго, мы постараемся закончить как можно быстрее». «Буду вам признателен», — сказал Фидио, на секунду умолк, потом добавил. «Я прекрасно осознаю, что речь идет о тяжком преступлении, но я бы попросил вас не утомлять Маргарет. Она выкарабкается, но ей понадобятся все ее силы». «Мы понимаем, доктор». «Льюису тоже. Я знаю, что вы должны его допросить, но он и так подвергся тяжким испытаниям за этот месяц». «Вы хотите сказать, что он беспокоился за Маргарет?» «Да». «Конечно, это вполне понятно», — сказал Карелла. «Очень тяжко осознавать, что снайпер разгуливает на свободе, и спрашивать себя, когда...» «Да-да, конечно, и это тоже». Мэр с любопытством уставился на Фидио, потом повернулся к Карелле. Тот тоже пристально смотрел на доктора. Около дверей палаты внезапно воцарилась тишина. «И это тоже?» — переспросил, наконец, Карелла. «Что вы хотите этим сказать?» — подхватил мэр. «Что еще его мучает?» — продолжил Карелла. «Ну, вся эта история с Маргарет. Это не имеет никакого отношения к вашему расследованию, господа. Маргарет Редфилд была ранена и чуть не умерла этой ночью. А то, другое, это ее личное дело». Он снова посмотрел на часы. «Если вы хотите ее допросить, советую поторопиться. Снотворное». «Доктор Фидио, это мы должны определять, что относится к этому делу, а что нет. Что беспокоит Льюиса Редфилда?» Доктор Фидио тяжело вздохнул. Он внимательно посмотрел на детективов и рассказал им все, что они хотели знать. Когда они вошли в палату, Маргарет Редфилд спала. Муж сидел рядом с ней. Печальные карие глаза на круглом лице придавали ему туповатый вид. Черный плащ лежал на стуле в другом конце палаты. «Добрый вечер, мистер Редфилд». «Добрый вечер, детектив Карелла», — ответил Редфилд. За его спиной дождь стучал в окно, стекая по стеклу, превращая его в волшебный экран с лучами живого света. «Доктор Фидио сказал, что ваша жена поправится». «Я надеюсь», — произнес Редфилд. «Совсем не весело, когда в тебя стреляют», — сказал мэр. «В фильмах все кажется так просто, но это вовсе не смешно». «Да уж», — вздохнул Редфилд. «Полагаю, в вас никогда не стреляли?» «Нет». «Вы воевали? В каких войсках?» «В пехоте». «Вы были на фронте?» «Да», — ответил Редфилд. «Значит, умеете обращаться с оружием?» «Конечно». «Нам кажется, вы хорошо умеете обращаться с оружием, мистер Редфилд». Редфилд с внезапно возникшим подозрением спросил: «Что вы хотите этим сказать?» «Нам кажется, что во время войны вы были отличным стрелком, не так ли, мистер Редфилд?» «Сносным». «Значит, с тех пор вы значительно продвинулись вперед». «Что вы хотите этим сказать?» — повторил Редфилд. «Мистер Редфилд, где вы были ночью, когда ваша жена вышла из квартиры с собакой?» «В душе». «В каком душе?» «Что? Что вы имеете в виду?» «В душе, в обыкновенном душе», — сказал Редфилд. «В ванной комнате или на крыше?» «Шел дождь, мистер Редфилд. Вы поэтому промахнулись? Поэтому угодили в плечо?» «Я не знаю, о чем. О ком? Моя жена, вы хотите сказать? Вы говорите о Маргарет?» «Да, мистер Редфилд. Вы знали, что ваша жена выведет собаку незадолго до полуночи? Как только она покинула квартиру, вы поднялись на крышу здания на углу улицы и стали ждать ее. Вот о чем мы говорим, мистер Редфилд». «Это... я никогда не слыхал ничего более бессмысленного. Как? Я был в душе, когда это произошло. Я даже дверь открыл в халате. Я...» «Сколько времени нужно, чтобы выстрелить в цель, снова спуститься в квартиру и встать под душ, мистер Редфилд?» «Нет», — сказал Редфилд, качая головой, — «нет». «Мистер Редфилд», — сказал Карелло, — «мы только что в коридоре говорили с доктором Фидио. Он рассказал, что в браке с миссис Редфилд вы хотели иметь детей. Вот уже 2 года. Это точно?» «Точно». «Он сказал, что в начале апреля вы пришли к нему. Вы думали, что детей нет, быть может, по вашей вине?» «Да». «Но доктор Фидио рассказал вам, что ваша жена Маргарет перенесла операцию по удалению матки в ноябре 40-го года и не может иметь детей. Это так?» «Да, он мне так сказал». «А до этого вы не знали?» «Нет». «Но у вашей жены, без сомнения, есть шрам. Вы никогда не спрашивали, откуда он?» «Спрашивал. Она сказала, что ей удалили аппендицит». «Но тогда доктор Фидио рассказал вам о том, что это была за операция. Он еще добавил, что ее пришлось сделать в результате некой вечеринки, имевшей место в 40-м году, и что венерическое заболевание, которое...» «Да, да», — произнес Редфилд измученным голосом. «Он мне все это рассказал. Я не понимаю, почему...» «Сколько вам лет, мистер Редфилд?» 47. «У вас были дети?» «Нет». «Вы, должно быть, очень хотите их иметь?» «Я хотел ребенка». «Но из-за них это стало невозможно, не так ли?» «Я не понимаю, что вы хотите сказать. Совсем ничего не понимаю». «Совершенно верно, мистер Редфилд. Вы не знали, кто они были. Вы только знали, что после представления «Долгого возвращения» была вечеринка, и решили, что на ней были все, кто играл в спектакле. Что же вы сделали? Вы отыскали старую театральную программку «Маргарет» и устраняли их одного за другим в порядке выхода на сцену». Редфилд покачал головой. «Где ружье, мистер Редфилд?» — спросил Карелло. «Кто следующий в вашем списке?» «Я ничего такого не делал», — сказал Редфилд. «Я никого не убивал». «Это ваш плащ?» — спросил Карелло. «Если да, то лучше наденьте его». «Почему? Куда вы меня ведете?» «В участок». «Зачем? Я же вам сказал, что я не...» «Вы обвиняетесь в убийстве, мистер Редфилд», — произнес Карелло торжественно. «Я никого не убивал. Как вы можете? Вы и о Кое не думали, что он виноват». «Есть только одно отличие, мистер Редфилд. На этот раз мы уверены». Было 2 часа ночи, когда они вернулись в комиссариат. Сначала Редфилд пытался хорохориться, но он не знал, что пока его допрашивали, полицейские обыскивали его квартиру. Он все отрицал. Он упрямо повторял, что был в душе, когда ранили его жену, что ничего не знал, что ему обо всем рассказал мэр. Как он мог оказаться на крыше? Когда убили Коуэна, он был на работе. Да, никто не видел его после совещания в 3:45. Конечно, он мог уйти из конторы по служебной лестнице, добраться до комиссариата и дождаться Коуэна. Но разве это не бредовое предположение? В таком случае в убийстве можно обвинить первого встречного. Нет, он не имеет никакого отношения к этому делу. «Где вы были в пятницу 4 мая?» — спросил Карелло. «Дома», — ответил Редфилд. «Вы ходили на работу?» «Нет, я был простужен». Он замолчал. «Спросите у жены, она подтвердит. Весь день я провел дома». «Мы обязательно спросим», — сказал Карелло. «Уж поверьте, как только она будет в состоянии разговаривать, она вам скажет». «Она скажет, что вы не были в Миннеаполисе, не так ли?» «Я там никогда не был. Я здесь ни при чем. Вы совершаете ужасную ошибку». В этот момент в дежурку вошел полицейский. Может быть, Редфилд признался бы и так. Все они этим кончают. Полицейский направился прямо к Карелле и положил на стол длинный кожаный чехол. «Мы нашли это в шкафу в его спальне». Карелло открыл чехол. «Это был автоматический карабин «Винчестер-70». «Это ваше, мистер Редфилд?» — спросил Карелло. Редфилд замолчал. Он пристально смотрел на карабин. «И еще вот это лежало на полке за шляпами», — продолжал полицейский. Рядом с карабином он положил на стол коробку патронов «Ремингтон 308». Карелло посмотрел на патроны, потом повернулся к Редфилду. «Мистер Редфилд», — сказал он, — «через 10 минут баллистическая экспертиза даст ответ на все наши вопросы. Вы не хотите избавить нас от лишней работы?» Редфилд вздохнул. «Ну?» «Еще один вздох». «Позвони баллистам, мэр», — сказал Карелло. «Пусть пришлют кого-нибудь за карабином. Надо сравнить пули». «Не надо», — произнес Редфилд. «Стенограф!» — крикнул Карелло. «Я не хотел их убивать». «Я никого не хотел убивать», — сказал Редфилд. «Вначале...» «Минутку», — прервал мэр. «Мискалом, ты позвал стенографа?» «Понимаете», — продолжал Редфилд. «Когда доктор Фидио объяснил мне, что произошло с Маргарет, я...» Это было шоком для меня, конечно. Я подумал. Я не знаю, о чем я подумал. «Мискало, да скоро ты там, черт возьми!» «Бегу, бегу!» — кричал Мискало. Он почти вбежал в дежурку, приладил блокнот на колено и сам стал стенографировать признание Редфилда. «Разочарование, конечно», — сказал Редфилд. «Я хотел иметь детей, пока еще не совсем поздно». Он пожал плечами. «И потом, когда я стал обо всем этом размышлять, мне кажется, я... гнев меня охватил. Понимаете, моя жена не могла иметь детей и никогда не сможет из-за операции. А это по их вине, понимаете? Тех, кто с ней это сотворил. Тех, кто был на вечеринке, о которой мне рассказал Фидио. Только я... Я не знал, кто они. Продолжайте, мистер Редфилд». Я случайно нашел программку. Искал что-то в шкафу и наткнулся на пыльный чемоданчик. Совсем в пыли. Программка была внутри. Вот так я... Так вот узнал их имена. Я знал, что именно эти люди сотворили с ней такое. Те, кто был на вечеринке. И я стал их искать. Сначала не для того, чтобы убить. Я хотел только их увидеть. Посмотреть на людей, из-за которых у моей жены не могло быть детей. А потом, не знаю когда, кажется, в тот день, когда я разыскал Бланш Леттинджер, я шел за ней до самого ее грязного логова, и она остановила меня на улице и стала приставать. Думаю, именно в этот день, когда я увидел, каким дерьмом она стала, вспомнил, какие гадости они творили с Маргарет. Наверное, именно тогда я решил убить их всех. Редфилд на минуту умолк. Мискало поднял голову. Я совсем не специально убил Энтони Форреста первым. Я просто решил убить его сначала, и все. Наверное, подсознательно я знал, что не должен убивать их в том порядке, в каком они указаны в программке. Надо просто на удачу, видите ли, чтобы не заметили связи между ними. Просто убить их, как будто они не имели друг к другу никакого отношения. Когда вы решили убить свою жену, мистера Редфилд? Не знаю, не сразу, ведь она же была их жертвой, не так ли? Но потом я мало-помалу понял, в какой опасной ситуации очутился. А что, если установят связь между убитыми? Что, если заметят, что все они были в одной университетской труппе? Понимаете, если бы, убив всех, я оставил Маргарет в живых, вы подумали бы, что это странно. Подумали бы, почему пощадили только ее, единственную из всей труппы. Положение мое было крайне опасным. Итак, вы решили и ее убить. «Чтобы обезопасить себя?» «Да, нет, не только». Глаза Редфилда загорелись злобой. «Откуда мне знать, что она ни в чем не виновата? Что в тот вечер она действительно была их жертвой? Или она пошла за остальными добровольно в эту грязь? Я не знал, вы понимаете? Тогда я решил и ее убить с 10 остальными». «Поэтому я и пришел к вам, чтобы меня не заподозрили. Я подумал, что если сам первый сообщу вам об опасности, грозящей Маргарет, меня не заподозрят». «Значит, вы были 4 мая в Миннеаполисе, мистер Редфилд?» «Да, это я убил Питера Келби». «А Коэн?» «Что вы хотите знать?» «Как вы рассчитали свой удар?» «Да, это было опасно, и я не должен был рисковать. Как вы это сделали, мистер Редфилд?» «Вчера я ушел отсюда в 1:00 и приехал в контору в 1:30. Продиктовал несколько писем секретарше и 3:15 пошел на совещание. Я сказал, что оно началось в 3:00, а закончилось в 3:45. Я ушел по служебной лестнице. В моем офисе есть маленькая дверь в коридор, и я спустился. Вы никого не встретили?» «Нет». «Вы кого-нибудь предупредили, что уходите?» «Нет. Я хотел было сказать секретарше, чтобы меня не беспокоили в течение часа, но передумал. Я подумал, что потом, когда начнут задавать вопросы, пусть лучше думают, что я был где-то в здании». «И вы готовились всерьез, не так ли, мистер Редфилд?» «Я собирался убить», — просто ответил Редфилд. «Вы отдавали себе отчет в том, что совершаете убийство?» «Конечно, отдавал». «Что вы сделали, когда ушли из конторы?» «Поймал такси и поехал домой за карабином». «Вы все время хранили его дома?» «Да, в шкафу». «Где его нашел ваш человек?» «Ваша жена видела его?» «Да, один раз». Она не спросила, зачем вам ружье. Она не знала, что это карабин. Оружие было в чехле. Я сказал ей, что это спиннинг. И она поверила. Думаю, она никогда в жизни не видела ни карабина, ни спиннинга. Она не могла знать, что это такое. Итак, вы поехали за карабином. Да, я поймал такси. Через 20 минут приехал к дому, а еще через 10 был в парке напротив комиссариата. Коэн вышел в 4 часа, и я его убил. Потом бегом пересек парк и снова сел в такси, но уже на другой стороне парка. Вы увезли карабин с собой? Нет, оставил в автоматической камере хранения на центральном вокзале. И забрали, когда вчера вечером возвращались домой? Да, видите ли, я решил убить Маргарет вчера вечером. Я промахнулся из-за дождя. Где вы взяли карабин, мистер Редфилд? Купил в тот день, когда решил их всех убить. Оглушитель сделал из куска медной трубы. Я боялся, что дуло разнесет первым же выстрелом. Но мне повезло. А вообще-то глушители портят оружие, да? Мистер Редфилд, вы знаете, что убили 8 человек? Знаю. А почему вы не усыновили какого-нибудь ребенка? Вы сумели совершить все эти убийства, но не сообразили, что можно прийти в социальную службу. Черт возьми, почему? Мне как-то в голову не пришло, сказал Редфилд. Признание было отпечатано и подписано. Редфилда заперли в камере на первом этаже. Потом утром его переведут в центральную тюрьму. Карелла взял телефон и позвонил Ди Паскуале, чтобы сказать ему, что он может спать спокойно. «Спасибо», — ответил Ди Паскуале. «Черт, который теперь час?» 5 утра», — сказал Карелла. «Вы что, никогда не спите?» — спросил Ди Паскуале, вешая трубку. Карелла улыбнулся и отодвинул телефон. Потом днем он позвонил Хелен Вейл, чтобы сообщить ей хорошую новость. «Просто здорово», — сказала она. «Теперь я могу спокойно уехать». «Куда вы едете, миссис Вейл?» «В летнее турне. В следующие месяцы начинается театральный сезон, вы не знали?» «Конечно», — воскликнул Карелла. «Где была моя голова?» «Я еще раз хочу вас поблагодарить», — сказала Хелен. «За что, миссис Вейл?» «За вашего полицейского», — произнесла она. «Совершенно очаровательный мальчик». Синтия Форест зашла в комиссариат во второй половине дня, чтобы забрать бумаги, которые приносила. Старые вырезки из журналов, записные книжки, театральную программку. Когда она уходила, в коридоре ей встретился Берт Клинк. «Мисс Форест», — сказал он, — «я хочу извиниться перед вами». «Идите вы к черту», — сказала Синди. Она спустилась по металлической лестнице и вышла на улицу. Детективы остались одни в пустой дежурке. Это был один из последних майских дней. Начиналось долгое лето. С улицы доносился задыхающийся шум города, миллионы спешащих людей. Зазвонил телефон. «Ну, поехали», — сказал Клинк, снимая трубку. Читал Валерий Стельмащук. Октябрь, 2020 год.